Глава 12. Зимние забавы. Вьюга успокоилась только на 6-е сутки. Ветер завывал так, что и вправду начинало временами казаться, что за стенами и над крышей вьются злые и очень голодные неупокоенные души. Сидеть в такую погоду на покатой кровле терема могло быть, наверное, крайне скучно. Молочно-белая круговерть днем менялась на непроглядную черно-серо-синюю ночью. Лунный свет, пожалуй, значительно оживил бы это мерзлое однообразие. Или сделал бы его еще страшнее своим мертвенно-холодным серебристым блеском. Но мне скучно не было. Мне было слишком много лет, но за них я так и не научился скучать. «Если не можешь найти себе занятия, мне скажи, я живо найду», — говорила в далеком детстве мама. Наверное, именно она тогда и приучила, что держать руки или хотя бы мозги незанятыми стыдно, и грозит тем, что их тебе займут другие, и не факт, что тем, чем тебе бы хотелось. Я и в сыновьях пытался эту привычку воспитать. Получалось по-разному, потому что парни тоже разные получились. Старший с раннего детства книжки полюбил. Читать не то в 3, не то в 4 года научился. И помню, озадачил тогда вопросом: «Папа, а чтение — это полезное занятие?» Тогда я и не представлял, каких книжек вывалит нам на полке Запад, едва Союз даст слабину. А дома книг было много, все читанные не по разу. Жена моего младшего брата в книжном магазине работала, она и доставала. На вопрос сына ответил уверенно: «Да, сынок, читать полезно». И с тех пор его без книжки в руках, почитай, и не видел. Младший тоже всегда выглядел да нельзя занятым и деловым с самой начальной школы. Только понять, чем именно он был занят, не всегда выходило, наверное, даже у него самого. Но вид имел такой, будто все беды и проблемы мира навалились на него разом, и помочь больше некому, он один за все в ответе. Это выражение лица «отстаньте от меня с вашей ерундой, я очень занят» младший быстро и умело натягивал класса со второго, с опущенными уголками рта и озабоченной складкой межбровей. Я вспоминал их, слушая вой ветра. Как они там? Как жена? Здорова ли? И снова приходил к тому же самому логичному выводу о том, что та прошлая жизнь окончилась, когда мое старое усталое тело раздавили дубовые плахи, съехав с лесовоза. Я не знаю, могу ли вернуться назад. И куда? В горстку пепла в Колумбарии. Не знаю, сколько прошло времени там с моей смерти и даже в какую сторону. Зато точно помню, что движение есть способ существования материи. А высшая форма движения — мышление. Значит, здесь и сейчас я совершенно точно жив. Значит, именно тут мне и предстояло этим заниматься. Материализм всегда выручал, пусть и диалектический. А тут еще выпадали редкие по своей оригинальности шансы скрутить из истории такую спираль, что сам старик Гегель удавился бы от зависти. На второй день метели стало ясно, что военная мудрость, чем бы воин не был занят, лишь бы был он утомлен, верно полностью. Здесь и всегда, что в будущем, что в прошлом. Предоставленные сами себе ратники превращались в детей в соответствии с другой хохмой из моего детства. Помню, как майор-замполит на Дальнем Востоке орал на весь гарнизон перед строем: «Чем солдат отличается от ребенка? Ничем. Только писька больше и винтовка настоящая. А у нас еще и бабы на территории. Беда, ясное дело». Поняв, что Гнат снова лазит где-то в городе, Всеслав взялся за дело самостоятельно, объявив парковый день. Но смотр показал, что все оружие до последнего за сапожника и так пребывало у воинов в полном блестящем котовьем благополучии. Подворотничков нет, пришивать нечего. Внутренний старшина едва не растерялся было, но принял ответственное решение о переносе энергии изнутри наружу, в прямом смысле слова. Ждановые бульдозеры, со следовавшими за ними Яновыми и Лисьевыми подметальщиками, очистили подворье плац до противного быстро. Надо было выдать им, как в советской армии, не лопаты и метлы, а по 2 лома. Где второй на тот случай, если первый устанет или сломается. Но в Средневековье с железом было совсем не так, как в Союзе. Туго было с ним, поэтому и ломов было не густо. Поэтому пошли стахановцы, сменяясь десятками по тут же выстроенному графику, очищать от чертовой снежной массы всю вверенную князю территорию внутри городских стен, наплевав на то, что метель униматься и не думала. Результатом такого нежданного штабного деятельного идиотизма оказались 5 спасенных жизней в первые же несколько минут. Как уж кто-то из стрелков приметил, что ворота одного из подворий приоткрыты, никто не понял. А когда ввалились через сугробы в избу, нашли 3 замерзавших ребятишек и охавшую бабу на сносях. Гражданских мгновенно эвакуировали на княжий двор, где Агафья, та самая жена грача, Добниного брата, прошла с честью проверку на профпригодность. Повезло, что роды выпали несложные, но ассистировал скорее даже я ей, а не наоборот. Только перевязка и пересечение пуповины одной рукой, проделанные мной чисто автоматически, едва дара речи ее не лишили. И у меня стало на одного ученика больше. Всего в городе за полдня спасли почти 40 замерзавших. Кто ногу на крыльце подвернул, у кого печка рассыпалась. А у некоторых просто не было сил отколупать из заваленной сугробом поленницы охапку дров. А то и просто дойти до нее по заметенному двору. Стариков спасли много. Бабки, не веря счастью своему, выли и рыдали, моля за соколиков и за князя-батюшку всех богов сразу. Чтоб не расходовать дровяной НЗ с княжего подворья, вылезши будто из-под снега и тут же впрягшихся в командование спасательной операции рысь, вытянул на крыльцо богатого терема, едва ли не за бороду, толстого, тепло одетого мужика. Тот оказался одним из первых торговых людей города, и в его сфере интересов как раз были дрова. И было их у него запасено очень много. Он точно знал, сколько расходует Киев в день, в неделю и за всю зиму. Не первый и не 10-й год этим промышлял. Гнат сперва хотел топливо привычно отнять в связи с форс-мажором. Снег, зима, дождь и понедельник на Руси, оказывается, считались чрезвычайными и неожиданными задолго до появления МЧС. Но Всеслав беспределить не позволил, а с купцом начал торговаться. И через несколько фраз понял, что очень поспешил. У этого, пожалуй, можно было и конфисковать, даже нужно. Но было поздно. Проклятый монополист клялся и божился, что почти разорен, а голодные дети его, чьи заплывшие салом испуганные рожи то и дело мелькали в дверях, вот-вот пойдут по миру. «Потому, только потому, княже, тебе продать могу всего вдвое дороже обычного прайса, оторвав от сердца». Выручил Гнат, выдав лаконичное контрпредложение, или вдвое дешевле обычной цены, или терем спалю прямо сейчас. А когда заглянувший ему в глаза торгаш побелел в цвет неунимавшейся метели и заткнулся на полуслове, поддержал его даже. «Не робей, мироед, наторгуешь еще. Они ж живы останутся. Значит, еще не раз к тебе за дровами теми придут. А коли околеют, уже ничего точно не купят. Знаешь присловие такое? Кто в Днепре утонет, тот больше купаться не будет». Онемевший купец только кивнул, не среагировав на шутку, что Всеслав заиграл у меня, а рысь у него. Наладили снабжение топливом и харчами примерно по той же схеме, что и с дровяным магнатом. Ясно, что люд запасал на зиму и продукты, и поленья, но были и старики, и немощные, и просто бедные. И те, кого поначалу напугал разгул стихии, что в первую же ночь обрушило на город столько снега, что от изб кое-где только коньки крыши торчали. Тратить товары на таких не хотели. Один только торговец, что солониной промышлял, грянул шапкоозим и поразил. «Не стану я с тобой, княже, из-за Рязан до Веревец рядиться. Ты, вон, ратную силу поднял, чтоб людишек слабых от беды спасти. Сам с ними ходишь, а мне с тебя серебро трясти? Да провалиться мне пропадом. Дай только, если не во вред будет, 10-2 воев покрепче, чтоб моим подсобили по дворам все растащить. Тогда за пару дней точно управимся». Именно он, Тихон, прямо на следующий день получил бессрочный и крайне выгодный контракт на снабжение великокняжеского подворья и всей дружины мясом и субпродуктами, а к нему в довесок золотишко полпуда и какую-то Изяславову шубу, которой, кажется, рад был больше, чем всему прочему. Остальные получили урок, возможно, и совершенно точно стресс, язву и нездоровый цвет лица. Между улицами натянули веревки, чтоб в неунимавшемся буране случайные прохожие, кого нужда из дома погнала, не заблудились и не померзли. На перекрестках стояли, меняясь регулярно, ратники в тулупах. Ну, Ждановым, кто попадал в дежурство, приходилось сидеть. Под их стати тулупов сразу не нашлось. За 5 дней едва ли не битком забили одно крыло терема, что сразу отвели под лазарет. Олесевы ребята пробились как-то сквозь буран на трех санях, невероятным чудом не заплутав в непроглядной мгле, и прикатили с монастыря Антония, Феодосия и еще с десяток монахов, а с ними запасы трав и мазей. Очень вовремя вышло, наши как раз к концу подходили. Когда разведнелось и стало понятно, что на этот раз Мара и Карачун ушли несолоно хлебавши, запел зарокотал колокол на Святой Софии. И народ потянулся на зов по улицам, что продолжали чистить княжьи ратники. И каждый кланялся им до земли. Ну, до утоптанного снега, то есть. Патриарх всей Руси говорил, пожалуй, лишь немногим тише того колокола. По его словам, разносящимся, наверное, до самого Днепра и до Аскольдовой могилы, выходило, что буран напустили злобные колдуны и ведьмин люд с закатной стороны, которым сильная крепкая правда и веры Русь кость в горле и бревно в глазу. А поведал ему об этом не абы кто, а лично архангел Михаил, архистратик воинства Господнего, явившись во сне третьего дня в самый разгар небывалой метели. И велел всячески поддержать и поспособствовать великому надеже князю в делах его благочестивых. Народ, разрумяняясь на легком морозце, внимал, разинув рты, глядя неверящими глазами на стоявшего практически плечом к плечу со священником старика с длинным посохом, на навершии которого была вырезана волчья голова. С такими раньше, до Владимира князя, величественно и спокойно ходили по лесам и долам волхвы, помощники старых богов. Про этого полоцкого деда тоже болтали разное. Но сейчас Юрий Яр стоял рядом с патриархом, степенно качая седой бородой в такт его словам. Не прятался, не призывал сжечь церкви и сшибать кресты, приколоченные к вековым дубам в чащах. Согласно кивал. Они были заодно. Наверное, некоторым в толпе это и не нравилось. И тем, кто яро верил в белого бога, и тем, кто не утратил древней памяти врода и сварога. Но они тоже стояли на площади плечами к плечам и с одинаково замиравшими сердцами слушали небывалую, как именовавшая смертная вьюга, проповедь. Иван, подтверждая высокий класс ораторских школ старинных монастырей, вмурованных в неприступные скалы, вещал, завораживая и не отпуская внимания. И пусть все небывалые события от самоубийственного прыжка с обрыва на коне до оживления мертвых, от восшествия на престол Киева до замирения со степняками, он объяснял исключительно благоволением и милостью Господа. Народ внимал с почтением и восторгом, а некоторые, особенно густо стоявшие вокруг возвышавшегося горным уступом над людским морем Горасимом, сторчавшим из набитого волчьими шкурами короба ставром, в какой-то волчьей же шапке Малахаи, только понятливо ухмылялись вслед за Яром, что продолжал согласно кивать, чуть прикрывая глаза, таившую легкую мудрую улыбку. «Дескать, нас-то не проведешь, мы-то вернее знаем, какие боги батюшку князя тогда за руку водили». Речь о том, сколько невинных душ могло бы отлететь в эту пургу, вслед за вывшими и хороводившими в ней демонами, толпа встретила суровым гулом. Про то, как князь с дружиной вызволял из заметенных исп хворых и слабых, про то, как спас семью Дуньки, Власовой вдовы, знал каждый. Власа срубили половцы на Альте, в той ловушке, куда привели дружину Ярославичи. Дунька осталась с тремя ребятишками, мало-мало меньше, и на сносях. От вестей про Власову смерть едва дитя не скинула. И вот уж, кажись, сомкнула челюсти смертушка на вдове да детках павшего воина, как вдруг ворвались в выставшую избу ратники Всеславовы и прогнали Костлявую. И роду видного доброго воина Власа пресечься не дали. Гнат рассказывал, что промеж людей и другие слухи ходили. Многие своими глазами видали тех демонов, навьи души, голые костяки и людские в истлевших плащах, что скакали на остовах скелетах конских, и вьюга пурга выла и свистела у них меж белых, покрытых инеем костей. И куча народу божилась, что видели то в одном, то в другом конце Киева жуткие сечи битвы, когда вои-чародеевы бросались на защиту живых душ, нещадно рубя мертвых. Показывали тайком и какие-то старые, промерзшие, изрубленные кости, уверяя, что остались они после тех яростных схваток, когда кидались с волчьим воем палачане на призраков. Верили тем слухам, кажется, вполне охотно. Выло и свистело в округе всю неделю и вправду жутко. А что уж там творилось в снежной круговерти, где и руки собственной вытянутой не разглядеть было, поди знай. Завершил же проповедь патриарх кратким призывом помолиться, удивив окончательно формулировкой: «У того, у тех, в кого верите, люди киевские, попросите искренней помощи для тех, кто лишение и муки претерпел от адовой метели той, уверяя, что просьбу от сердца услышат и страждущим помогут». И за великого князя велел молиться. Сам батюшка-князь в пользу просьб от сердца верил менее охотно, чем народ киевский. И в том, что высшие силы явят чудо и всех спасут, сомневался. Он и проповедь-то слушал вполуха, едва ли не силком приведенную на Софийское крыльцо рысью, вместе с сыновьями и Дареной. Забрали его из крыла госпиталя, где он сидел, выдыхая после двух только что сделанных ампутаций. Ногу пришлось отнять старухе, что выбралась за дровами, да поскользнулась, заработав трехлодыжечный перелом и пролежав заметенная в сугробе чуть ли не полсуток. Ступня ее с кривыми желтыми ногтями только что не зазвенела, когда с нее стянули обувку на операционной лавке. А руку выше локтя мальчонке лет трех, немногим старше Вольки. Один из маленьких черных пальчиков отломился с хрустом и раскололся надвое, упав на пол, когда мальчик обережно доставал из-за пазухи Жданов воин, что нашел замерзавшего при расчистке торговой площади. Он поднял два куска пальца и протянул Всеславу. Они были едва заметны на широкой, как лопата, жесткой ладони с темными полосами мозолей. В глазах того ратника стояли слезы и святая вера в то, что чародей сможет сделать чудо и приживить мальцу пальчик. После метели жизнь пошла своим чередом. Рядился народ на торгу, потянулись к прорубям бабы с ведрами и бельем, мычала, хрюкала и квохтала в сараях скотина и птица. Только в одном из дальних лабазов складов, где не достали бы ни собаки, ни крысы, ни вороны, лежали на льду и снегу тела тех, кому пережить эту вьюгу боги не довели. А через седмицу князь-батюшка снова удивил. На почайной реке сноровистые Ждановы бульдозеры в лед очистили до самого льда снег. Место выбрали так, чтобы от прорубей было подальше, но с берега видно хорошо. Вокруг темного овала площадки сложили и пролили водой бортики высотой по грудь взрослому человеку. Морозец был не трескучий, но тоже вполне себе крепкий, поэтому странная ледяная крепостица уже к обеду схватилась так, что хоть бегом по ней скачи. А потом на лед вышли сам Всеслав, Гнат Рысь и еще четверо ребят из ладожских и латгалов с какими-то странными кривыми палками.